Роберт Рид. Уроки творения. Ее звали Кэтрин. Я был с ней почти не знаком. Судя по зазнайству, кто-то увидел юную особу в том, что творческих способностей у нее через край. Ну-ну. Она бросила на меня насмешливый взгляд и сообщила: «Они называют себя квиглами». «Какие еще там квиглы?» — не понял я. «Обыкновенные», — отрезала она. «Как хотят, так себя и называют. А что?» «Ничего», — неуверенно ответил я. Ее команда ерзала на стульях и многозначительно переглядывалась. Первый на свете квигл представлял собой голограмму. Безголовый синий шарик с короткими ручками и ножками, кошачьими зелеными глазами на стебельках и огромным ртом, прочерченным ровно по экватору. Ущербность биоинженерии бросалась в глаза. Где у него мозг? Где органы размножения? Как можно орудовать конечностями, лишенными суставов? При таком здоровенном рте необходимы прикрепленные к костям мускулы, но таких не наблюдалось. Кстати, насчет его рта. Куда он, собственно, ведет? Полностью растянув рот в улыбке, существо перерезало бы себя надвое. Где же в таком случае у него помещается желудочно-кишечный тракт? Если это только лишь виртуальное создание, то пускай ходит с таким ртом. Но как существовать его белковой копией? Впрочем, морфологию я оставил в покое, во всяком случае, на время. Рот беспокоил меня еще и по другой причине. Мясистые губы были приподняты в уголках, приглашая полюбоваться двумя рядами больших белых зубов. Всеядная тварь еще улыбалась мне, приветливо помахивая своей пухлой трехпалой ручонкой. «Напрасно ваш квигл улыбается. Наведайтесь в зоопарк», — посоветовал я юной особе. «Залезьте там в клетку к шимпанзе и улыбнитесь самцу-вожаку. Увидите, что произойдет». «Что же произойдет?» — спросила она. «Самец решит, что вы его запугиваете, и тут же отучит вас улыбаться». «Я же говорил», — сказал член ее команды, робкий хлюпик по имени Тейлор. «Я знал, что ему не понравится улыбка». Кэтрин устремила на него воинственный взгляд, потом глянула на меня и сказала презрительно: «Квиглы улыбаются, чтобы подчеркнуть свое дружелюбие». Все закивали, хоть и не слишком уверенно. Я решил, что пока не стоит углубляться в эту тему, лишь спросил: «Что еще вы можете рассказать о квиглах?» Ответа не последовало, и мне пришлось уточнить: «Чем они питаются?» «Они вегетарианцы», — предположила одна девушка. Я кивнул. Организмы с тонким внутренним устройством редко злоупотребляют мясом. Но Кэтрин поспешила меня разочаровать, добавив: «На квигле живут одни вегетарианцы, там вообще нет хищников». Ее команда внимательно наблюдала за мной, пытаясь угадать реакцию. Мы встречались уже четвертый день, и они успели познакомиться с моими профессиональными склонностями. «Что скажете на это вы?» — обратился я к Тейлору. Он поежился, пожал плечами. «Вряд ли так может быть». «Почему не может?» «Ну, не знаю». Он уперся взглядом в пол. «Какие-нибудь существа обязательно эволюционировали бы в плотоядных». «Только не на нашей планете», — отрезала Кэтрин. «Мясо — это энергия», — напомнил я. «Природа не терпит напрасного расходования энергии». Взгляд Кэтрин пылал негодованием. «На целой планете царят миролюбие и покой. Мы так договорились». Остальные дружно закивали. Спорить с ними было трудно. В конце концов, это их планета. Я предпочел переменить тему. «Допустим. Сколько квиглов насчитывается в общей сложности?» 10 000, сразу ответила Кэтрин. «На целой планете?» Все, включая Тейлора, опять закивали. Я перевел взгляд на голографическую проекцию, по-прежнему стоявшую посередине стола со своей инопланетной улыбочкой поперек смехотворного тельца. Собравшись силами, я спросил: «Какими технологиями владеет этот десятитысячный народец?» «Почти что никакими», — заверила меня Кэтрин. Внезапно я почувствовал сильную усталость. Ученики искушали меня, провоцируя взрыв неопровержимой логики, но вместо того, чтобы взорваться, я покачал головой и напомнил им: «У них должно быть радио. Таково одно из моих главных правил». Кэтрин улыбнулась и, предчувствуя победу, ответила: «Ладно, одна рация у нас есть». «Интересно, какой толк от одной единственной рации? Но я проглотил этот очевидный идиотизм, поблагодарил всех и попрощался. Она проводила меня плотоядной улыбкой, в которой не было ни капли вегетарианства, зато наличествовала претензия на власть, такая же древняя, как сам наш нелепый вид. Прежде чем заняться писательством, я преподавал. Но писательским трудом много не заработаешь, поэтому на протяжении последних 30 лет мне частенько требовались средства на пропитание. В последнее время меня стало заботить еще и будущая пенсия. Недавно ко мне обратились из университета штата. Не желаю ли я немного поработать в научном центре для одаренных старшеклассников? Я издал согласное мычание, в результате чего мне было назначено собеседование. Администратор оказался заготовкой для будущих квиглов. Скорее розовый, чем синий, но в остальном все то же самое, в том числе и улыбка. Обуреваемый острым желанием понравиться, он долго тряс мне руку. «Доктор Митчелл Ларс. Называйте меня Митч». «Франклин Сало, Фрэнк». Кабинет Митча был тесным, как коробка для ботинок. Стены были увешаны голографическими плакатами и художествами его бывших учеников. Пыжась от гордости, он сообщил: «Я преподавал половине учителей штата. Вы это знали?» «В первый раз слышу». «Рад с вами познакомиться», — продолжил он. «Мне пока что не довелось насладиться вашими сочинениями, но я слышал о них хорошие отзывы». Я не знал, как мне реагировать. «Центр начинает работать в июле», — сказал Митч. «Мы собираем со всего штата учеников с буйным воображением. 2 недели они ведут чрезвычайно активную жизнь. Профильные занятия, семинары, лекции приглашенных профессоров, выезды». «Идеальный вариант», — сказал я. Он вручил мне предварительный план занятий. Первое впечатление оказалось не совсем верным. В программе фигурировала экология прерий, забавы со спектрометром, НЛО в 21 веке, знаменитые дома с привидениями и прочие диковины. «Наша главная цель – творчество. Мы хотим дать ученикам представление о самых различных точках зрения, расширить их интеллектуальный диапазон, освободить их зрение от шор». Видимо, этими речами он надеялся вызвать у меня энтузиазм, но эффект был обратным. «Профильные занятия проводятся по утрам. Всего их будет 10. Он зачем-то подмигнул. «Ну как, Фрэнк, какую дисциплину вы бы выбрали?» Я кашлянул в кулак и предложил: «Как насчет сотворения миров?» Такого Митч не ожидал. Справившись с недоумением, он молвил: «Предположим, я ваш ученик. Объясните в 2 словах, чему вы станете меня учить?» Вводная лекция отняла 5 минут. Я разбиваю класс на команды. Под моим въедливым руководством каждая команда, опираясь на все достижения науки и на собственную фантазию, придумывает целый обитаемый мир, планету со всевозможными жизненными формами и разумными обитателями. Когда это задание будет выполнено, я предложу еще один вид деятельности, который обязательно их увлечет. Митч перебил меня. «Звучит увлекательно». Мне тоже хотелось так думать. «Разумеется, вам будет представлен доступ к компьютерам университета», — пообещал он и, не дав мне проявить восторг, добавил: «Уверен, мы подберем для вас полезные программы». На заре своей преподавательской деятельности я ограничивался мелом, а мои ученики, теперь это люди средних лет, доверяли свои мысли простым тетрадкам. «Прекрасных программ больше, чем надо», — отозвался я. «Скоро они заменят нам мозги». Судя по выражению лица Митча, он меня не понял. Пришлось назвать пакет простых программ, популярный в моей отрасли знаний. Он закивал. «Вы получите все необходимое, Фрэнк». «Главное – это способные и знающие ученики», – подчеркнул я. «У нас самый образованный контингент, Фрэнк», – заверил он. «Как бы они сами не взялись вас просвещать». Есть истинно верная отклику. Дети мало меняются. В понедельник я вошел в класс и сумел, почти не обращая внимания на их причудливые одеяния и вызывающие манеры, разглядеть подростков того же сорта, что некогда выводили из себя родителей кроманьонцев. Представившись, я сказал: «Когда я только начинал вести этот курс, было известно 9 планет. По моему сигналу на экране возникло изображение Солнечной системы. 9-й планетой ошибочно считался Плутон. На самом деле Плутон – это комета с амбициями». Передо мной сидели 17 учеников. Семеро разгрудились непосредственно передо мной, остальные, включая Кэтрин и Тейлора, предпочли задние места. Кто-нибудь знает, как были открыты первые планеты за пределами Солнечной системы? Я люблю задавать вопросы. Так легче всего прощупать аудиторию. На сей раз ответом мне было молчание. Пришлось поведать им о миллисекундном пульсаре и причудливых планетах вокруг него, образовавшихся, как теперь известно, из остатков сверхновой. Ноутбуки ребят усваивали все, что я говорил и делал. Почти все лица выражали вежливое равнодушие. Исключение составляло разве что девица решительного вида со всклокоченными волосами и золотой цепочкой в носу. Подавшись вперед, она сверлила меня взглядом. Я продолжал лекцию. Я излагал основные правила образования планет, сопровождая изложение фотографиями, сделанными новыми телескопами. Остановиться удалось лишь на нескольких из 400 известных планетарных систем, но и этого должно было оказаться достаточно, чтобы продемонстрировать диапазон возможностей. После этого я вернулся к наиболее изученной планете — Марсу. Автоматы обнаружили под поверхностью этой планеты обширные отложения. Некоторые надеются найти в водоносных слоях глубокого залегания живые организмы. Но подобное произойдет только в том случае, если удастся наскрести средства для отправки туда людей. В заднем ряду нетерпеливо взметнулась рука. Обладатель руки не стал ждать разрешения открыть рот. «Вы говорите только о микроорганизмах. Никто не нашел пока ничего более существенного, или это не так?» «Существенного?» «Микроорганизмы — это скучно», — последовало предупреждение. Судя по многочисленным кивкам, так считали многие. Я быстро принял решение. Вместо того, чтобы распинаться на темы о составе атмосферы Европы или чудесах Титана, сулящих биологам немало открытий, я сразу перешел к требованиям, предъявляемым к жизни существ. Энергии, атмосфере, растворителям, способности к росту и размножению. Я увидел еще одну поднятую руку. Хрупкая девчушка призналась: «А вот я не очень-то верю в эволюцию. Это мне повредит?» «Да», — вынужден был предупредить я, — «повредит». Следующая тирада была обращена ко всему классу. «Две недели мы будем работать в особенной вселенной, той, которая известна науке. Предупреждаю, для вас я демиург». Выдержав торжественную паузу, я провозгласил на манер громовержца: «Теория естественного отбора — мой фундаментальнейший принцип». Уже на следующем занятии я не досчитался троих. Они перешли в класс НЛО. «Всего желающих перейти было пятеро», — поведал мне Митч, недовольный то ли ими, то ли мной. «Но двоих мне удалось переубедить. Я пообещал, что вы не будете пытаться перевербовать их в свою веру». «Какая еще вера?» «Не будете, Фрэнк? Вот и хорошо». У меня осталось 14 подопечных, в самый раз, чтобы сколотить две команды творцов. Один из главных моих принципов состоит в том, что в каждой команде должна быть своя свеча зажигания, знающий игрок или энтузиаст, способный вызвать доверие к своему творческому потенциалу. В этом классе я разглядел две таких свечки. Одной был Тейлор, тихий парень, знавший гораздо больше остальных, хотя знания его были неупорядоченными, как это часто бывает у молодежи, и не слишком укладывались в общую картину мироздания. В другую команду я определил девицу с цепочкой в носу. В классном журнале она именовалась Салли Мастерсон, но на табличке с именем у себя на груди она начертала «Зараза». Их я и назначил капитанами команд. Кэтрин тогда еще не существовала. Вернее, она была всего лишь симпатичным созданием 16 лет, в заднем ряду смотревшим сквозь меня, пока я разглагольствовал, и не проявляющим ни воодушевления, ни скуки, ни разочарования. За первые два занятия она не произнесла ни единого слова. Я, соответственно, не помнил, как ее зовут. Ее и остальных заднескамеечников я определил в команду Тейлора. Причина была проста. Зараза и другие из первого ряда уже проявляли командный дух. Обзывали друг дружку последними словами и отвешивали оплеухи. Зачем их разлучать? Я настоятельно призвал всех держать в секрете цели творения, после чего переместил Тейлора и его подручных в соседнюю аудиторию. Потом я избавил всех их от своего присутствия, чтобы через некоторое время начать метаться между двумя командами, давая ценные подсказки. На зачатие обитаемого мира, как и человека, требуется примерно час. Начало можно зафиксировать, но дальнейший процесс не имеет конца. На экране красовался новорожденный мир. Красочная, даже чересчур яркая сфера с двумя океанами на полюсах, лиловым и зеленым, а также единственным континентом, прицепившимся к экватору. Континент прочерчивали реки. Я затребовал увеличенный масштаб, и компьютер пронес меня над континентом. Местность оказалась по большей части плоской и пустынной. Симптом молодости, временные явления. Подчиняясь команде творцов, программа, беспрерывно совершенствуясь, знакомила меня с участками площадью в сотню, 10, 1 квадратный метр. Карта могла бы достичь точности в 1 кварк, хотя для этого потребовался бы слишком мощный компьютер. У меня сразу возникло уйму вопросов. Я задал первый и основной. «Какая у вас атмосфера?» Тейлор повесил голову, пряча румянец смущения. Молчаливая особа, вперев в меня свои зеленые глаза, отчеканила: «Чистый гелий». Я все еще не помнил ее имени. Сначала я прочитал его на табличке, потом спросил: «Почему именно гелий, Кэтрин?» «Он ни на что не похож», — заявила она. Я выдержал длинную паузу, надеясь, что кто-нибудь подметит очевидное, но этого не произошло, и я спросил: «Что вам известно о гелии? Его химические свойства, атомный вес?» «Инертный газ», — пискнул Тейлор. «Его еще называют идеальным», — уточнил я. «Он не вступает в реакцию с другими элементами. Если вам потребуются обменные процессы, это вырастет в проблему». «Никаких проблем», — отрезала Кэтрин. «К тому же гелий очень легок», — продолжал я. «Как у вас там насчет поверхностной гравитации?» 70% земной», — доложил Тейлор. «Тогда планета в один геологический миг лишится своей атмосферы». Кэтрин что-то пробурчала, явно способная только на презрение, а никак не на раскаяние. «Этот вариант попросту немыслим», — огласил я приговор. «Вы не знаете нашу планету», — предупредила меня девушка. «Она не такая, как все». «Чушь», — подумал я и высказался соответственно. «Я же говорил, что ничего не...» — начал Тейлор. «Тихо!» — прикрикнула на него Кэтрин и удостоила меня холодным, уничтожающим взглядом. «Вы крайне ограниченная личность», — поставила она мне диагноз. «Надеюсь, вам это известно». Быстро переварив услышанное, я ответил: «Благодарю за критику». Внимание остальных было приковано к ней. Я чувствовал разлившуюся в воздухе солидарность. Слишком поздно до меня дошло, что в команде произошла смена власти. Бедняга Тейлор был свергнут, если и раньше хотя бы минуту играл ведущую роль. Мы выработали компромисс. Их планета окружена атмосферой земного типа, уровень полярных морей претерпевает сезонные изменения, реки часть года текут на север, а потом меняют направление. В реальном мире подобная система не обладала бы стабильностью, зато я принудил команду смириться с тем, что представляет собой гелий. Другая команда, напротив, радостно принимала мои советы. «Мы думали о кислороде», — поведала зараза, — «но предпочли бы что-нибудь получше». «Лучше?» — переспросил я. «Позабористее». Команда дружно заулыбалась, подтверждая, что девица выступает от имени всех. Я предложил варианты: хлор, фтор, но ни в коем случае не гелий. Далее я напомнил им о реальной распространенности кислорода во Вселенной. «Наши телескопы нашли много миров, вроде Земли, но единственным биологически активным газом как будто остается один кислород». Дождавшись, пока до них дойдет смысл неприятного уточнения, я добавил: «Конечно, кислород сам по себе тоже злобный газ. Существует несколько огромных планет земного типа с высоким парциальным давлением. Некоторые ученые считают, что жизнь может приспосабливаться и к таким концентрациям. В подобных условиях мельчайшие искры вызывают грандиозный пожар. Любое горючее вещество взрывается, как динамит». Команда заразы дисциплинированно переглянулась и произнесла в один голос: «Здорово!» Последовали дружественные, но сильные пинки и толчки. Обитаемые миры создаются по тематическому принципу. Квигл представлял собой маленькую планету умеренной категории при небольшом солнце G-типа. Его жители были круглыми и улыбчивыми, питались исключительно золотыми листьями и имели очень большую продолжительность жизни. Ни ферм, ни городов у них не было, как и какой-либо промышленности. Квигл — воплощение очарования, как ухоженная лужайка. После некоторого размышления творцы снабдили планету кольцами. Я не мог не заметить, что наличие колец сообщает системе нестабильность. Экваториальные области будут постоянно подвергаться метеоритной бомбежке. Этим замечанием я спровоцировал Кэтрин на холодный взгляд и следующие слова. «Метеориты невелики. Нам нравится любоваться метеоритным дождем». Планета второй команды создавалась по другому тематическому принципу и получила честное название, не претендующее на оригинальность. Ад. У этой планеты было два светила. Первое принадлежало к классу М, отвращался вокруг него по эллиптической орбите, как это делает Меркурий, совершая один полный оборот за треть года. Но это маленькое красное солнышко было сущей мелочью в сравнении с соседом, дряхлеющим монстром F-класса. Щербатый от преклонных лет, он раздувался, захватывая окружающие его планеты одну за другой. Исходящие от него жар и радиация уже изменили облик ада. Океаны пересохли, экосистема, насыщенная кислородом и построенная на высокой гравитации, частично рухнула, выжили только самые устойчивые организмы. Местные разумные обитатели, именуемые выродками, полностью соответствовали этой схеме. У них были бронированные тела, по 4 паучьи лапы руки и по одной ноге ходули, на которой эти существа успешно передвигались по родной местности, отмеченной печатью умирания. Вся эта выдумка сильно забавляла и меня, и их. Зараза придумала внешность выродка. Абориген походил на насекомое с хищным ртом, абсолютно неспособным растянуться в улыбку. Моя команда, а я считал эту группу своей командой, придумала для выродков насыщенную историю и развитую культуру. Выродки получились высокосоциальными и полностью асексуальными созданиями. Города их в количестве двух выросли из одного древнего поселения, каждый выродок хранил верность прежде всего собственной семье. Города жестоко соперничали, о мире никто не слыхивал. Самая тихая девушка во всей команде, никак не вспомню ее имя, провела бессонную ночь, работая над цифровой моделью типичной войны. Результат получился чересчур голливудским и, в сущности, глупым. Непонятно, почему энергетические лучи разят медленнее обычных пуль. Зато мне был показан 10-минутный сюжет, в котором город подвергся полному разграблению, жители были умерщвлены, укрепления превращены в руины. И все это в лучах раздувшегося в предсмертной агонии светила. Тем временем квиглы, вторая команда уже именовала себя по названию своих инопланетян, изобрели несравненно более мирное существование. На их мониторах красовались цветочки и улыбчивые вегетарианцы. На своем искусственном, но достаточно мелодичном языке квиглы пели хвалу своей прекрасной планете. Кэтрин даже не поленилась и шила себе из дешевого войлока и украденных в спальне общежития подушек индивидуального квигла, которого повсюду таскала с собой. Возможно, на моем лице отразились размышления о другой команде, потому что Тейлор спросил, а как дела у них? «У них получилась интересная планета», — пробурчал я. «Такая же интересная, как у нас», — недоверчиво осведомилась Кэтрин. «Что тут скажешь?» Впрочем, Кэтрин ответила на свой вопрос самостоятельно. «Вообще-то нам нет до них никакого дела». «Меня доходят любопытные слухи», — молвил Мич, сидевший напротив меня за столиком в кафетерии. Я расслышал в его тоне удивление. Или я превращаюсь в параноика? «Кое-кто из ваших студентов по-настоящему захвачен происходящим». Я был захвачен поглощением пищи. Занятия я проводил утром и обычно обедал дома, после чего занимался своей работой. Но этот разговор происходил в пятницу, в тот день, который я, следуя 30-летней привычке, посвятил копанию в библиотеке. Потому и задержался после занятий и впервые за добрые десятилетия обедал в общежитии. «Я рад, что ребятам нравится», — ответил я, разрезая ножом кисло-сладкое страусиное мясо. «Нравится — не то слово, они просто в восторге». Он замялся, не зная, как лучше выразить свою мысль. Возможно, боялся, что я обижусь на его откровенность. «Я сформировал две команды», — объяснил я. «У них совершенно разные подходы». «Наслышан», — отозвался Митч. «Вот как?» «Воспитатели уведомляют меня обо всем, что происходит с учащимися. Я знаю, о чем говорят в больших компаниях и в маленьких группах». Он поискал вдохновение на потолке. «Ну и сам кое-что вижу, конечно». Я вдруг подумал, что не знаю, как Митч проводит день и в чем заключаются обязанности воспитателей. Для меня учащиеся существовали только когда сидели в своих аудиториях. Стоило им выйти за двери, они сливались с окрестностями. «Что у вас произойдет в понедельник?» — поинтересовался Митч. «Первый контакт их миров». Он прищелкнул языком. «Звучит интригующе». Что-то заставило меня сказать. «Есть одна студентка по имени Кэтрин». «Кэтрин Тейт? А как же?» — он ухмыльнулся. «Кажется, она обожает своих маленьких инопланетян». «Инопланетян, возможно, но никак не своего преподавателя», — подумалось мне. «С ней какие-то проблемы?» Я задумался, как бы подипломатичнее сформулировать, что она мне осточертела, но Митч меня спас, заявив: «Учтите, ваш курс для нее — огромная помощь». «Тем лучше», — сказал я, не слишком уразумев, что он имеет в виду. «Огромное», — повторил он, глядя куда-то в сторону. Команды сгрудились в противоположных углах аудитории. Между ними сама по себе разверзлась пропасть. «Сегодня», — предупредил я их, — «ваши миры попытаются установить контакт». Подчеркиваю, попытаются. Выродки стали возбужденно перешептываться. «Вы будете придерживаться строгих правил», — напомнил я им. «Ваши миры говорят на разных языках и не располагают переводчиками. Слово «телепатия» не существует ни для вас, ни для меня. Все понятно?» Квиглы издали дружный стон. «Неисправимая ограниченность», — произнесла Кэтрин одними губами. Зараза вскинула руку. «Мы хоть что-нибудь друг о друге знаем?» «Ваше солнце — ярчайшие звезды в их небесах. Их солнце — самая яркая звезда у вас», — ответил я. «В космических масштабах вы ближайшие соседи». «Как же нам общаться, если мы друг друга не понимаем?» — спросил удрученно кто-то из квиглов. Тейлор закатил глаза и пробормотал: «С помощью изображений? Как же еще?» Зараза помахала квиглом рукой и пообещала: «Кто бы вы ни были, нас ждет классное развлечение!» Продолжение рассказа Роберта Рида «Уроки творения» сразу же после рекламы на радиостанции «Серебряный дождь». С Роберта Рида «Уроки творения». Общение начали квиглы. Они показали двух синеньких родителей, держащих на руках с парочку очаровательных синих, как чернила, детишек. На меня были возложены функции цензора, а также почтальона. Кэтрин попыталась присовокупить посланию к Виглу жест рукой, означающий пожелание долгой жизни и процветания. Знала, видать, как меня разозлить. Кроме того, она настояла, уж не знаю зачем, на глупых улыбочках. Я передал все приветствия к Виглу, включая улыбки, и выродкам, как и подобает воинственным невеждам, никак не удавалось определить, что означают эти здоровенные зубы. Дружелюбие или угрозу. Им было непонятно, даже настоящие ли это зубы. На этом проблемы выродков далеко не исчерпывались. Я застал их расколовшимися на две фракции. «Семь наиболее могущественных семей разбились на две группы», — объяснила зараза. Свою фракцию она завлекла двоих молодых людей, с которыми приготовила послание для Квиглов. Послание гласило: «Моя семья самая сильная и злая». Ее союзники согласно кивали. Другая фракция запускала бумажные ракеты и сыпала добродушными ругательствами. Судя по информации на компьютере заразы, второе солнце выродков, монстр F-класса, внезапно обернулось новой звездой. На следующей картинке появилась их родная планета, стремительно превращающаяся в жалкий огарок. «Мы хотим установить с ними контакт для того, чтобы они пригласили нас к себе на роль колонизаторов», — объяснила предводительница. «А если не пригласят?» — спросил я. На лицах появилась одинаковая хитрая улыбка, а на главном экране аудитории выродок с жадно разинутой голодной пастью. Кэтрин посмотрела на разваливающееся светило, тяжело вздохнула и произнесла: «Они хотят нас уничтожить». «Не обязательно», — возразил Тейлор с надеждой, глядя на меня. «А если хотят?» — упорствовала Кэтрин. Они вообразили, что готовое взорваться светило — это их солнце. Ни на чем не основанное экстравагантное суждение, отдающее паранойи. Я, впрочем, не стал намекать Кэтрин, что она заблуждается. Вместо этого я вызвал на экран приветственные послания второй фракции. Оно мало отличалось от того, что придумала первая, разве что авторы подошли к делу основательнее и изобразили свою солнечную систему в динамике. «Видишь», — торжествовал Тейлор, — «оказывается, они предупреждают о своих собственных неприятностях». «Непонятно, зачем отправлять сразу два послания», — пробормотала Кэтрин и покосилась на меня. «Бессмыслица какая-то». «У нас готов следующий сигнал», — уведомил меня Тейлор. Я увидел программу на несколько минут, демонстрирующую настоящие райские кущи. Великолепный золотистый ландшафт, обильно поросший растительностью, по которому перемещались миролюбивые квиглы. Над всем этим раем мерцали многоцветные кольца. У Кэтрин, впрочем, появилась отговорка. «Нельзя слишком распространяться о себе», — решила она. «Сначала надо побольше узнать о них». Команда согласно закивала. Послышались обеспокоенные вздохи. Потом одна из девушек предложила: «Может, нам надо обзавестись армией?» Выразительный взгляд зеленых глаз пригвоздил ее к месту. Потом глаза избрали мишенью меня. Прижимая к себе тряпичного квигла, Кэтрин заявила: «Пока что мы молчим». Молчание — тоже мощное послание. Зато выродки разошлись вовсю. Они бомбардировали квиглов картинками усыхающих океанов, потрескавшейся от безводья земли, миллионов вояк, выстроившихся стройными рядами. Наконец, перед самым концом занятия, зараза отправила послание более сложного содержания. Одну фракцию, три семьи, она назвала друзьями квиглов, другую — четыре семьи, их смертельными врагами. Для пущей наглядности она продемонстрировала, как четверка выродков поджаривает квиглов на своем характерном костре, больше похожем на взрывы фугасов, тогда как троица помогает еще живым квиглам разить общего врага. Такого Кэтрин снести не могла. «Объявляем им бойкот», — заявила она от имени всей команды. Огорченный Тейлор попробовал оспорить ее решение. «Но у нас остается еще четыре занятия». «Пусть». Потом, стрельнув в меня глазами, она осведомилась: «Вы не будете возражать?» «Хотите быть ксенофобами? Что ж, это ваше право», — ответил я. Но на следующее утро я обратился к выродкам со следующим предложением. «Переходим к новой стадии программы. Постройте космолеты и нанесите соседям визит». «У нас уже не две, а три фракции», — предупредила зараза. И действительно, я увидел три кучки выродков. Зараза держалась за руки с одним из парней, другой ее бывший союзник примкнул к осколку бывших четырех семей. Счастье ему это не принесло. Физиономия его была перекошена, и вовсе не от потуг казаться настоящим выродком. Да, после прошлого занятия многое переменилось. Я вдруг вспомнил себя в 16 лет и снова ощутил боль отвергнутого влюбленного. фракции принялись усердно строить виртуальные космические крейсера, куда можно было бы погрузить тысячи виртуальных выродков. Квиглы тем временем развлекались созданием сложной религиозной системы, в центре которой помещалась, разумеется, их распрекрасная цивилизация. Трудились они прилежно и не без воображения, придумывая ритуал за ритуалом, пока в их виртуальный мир не ворвались три огромных инопланетных корабля. Обращаясь вокруг планеты Квигл на низких орбитах, выродки высматривали как стервятники, подходящие для колонизации незанятые земли. Даже в этой критической ситуации Кэтрин попыталась убедить свою команду, что на захватчиков не надо реагировать. Зараза, управлявшая из соседней аудитории своим кораблем, приняла решение аннексировать и уничтожить кольца Квигла. «Цель — пополнение запасов топлива», — объяснила она мне, «а также демонстрация нашей решительности». Я не мог не подмигнуть ей, не расплыться в улыбке. Открыв дверь соседней аудитории, я не нашел ни души. Кэтрин распустила свою команду раньше времени. На экране беспечно прыгали под своими небесами лишившимися колец неразумные квиглы, так и не заметившие, что дело приняло дурной оборот. «Можно вас на минуточку, Фрэнк?» «Разве что на минуточку». Митч изобразил улыбку и объяснил: «Речь о двух ваших учениках». Он назвал фамилии. «Вчера они устроили драку. Чуть руки-ноги друг другу не переломали». Я смекнул, что речь идет об ухажерах заразы. «Оба угодили в больницу», — продолжил он. «Слава богу, хоть живы остались. Ну и напугали они нас». «Сцепились из-за девчонки», — буркнул я. «Неважно». Он потупил взор, потом собрался с силами и поднял на меня глаза. «Обязан предупредить, обоих пришлось исключить». Число выродков сократилось до 5. Митч удрученно покачал головой. «Так распоясаться. Вдруг кинулись друг на друга и пошло. Неспровоцированная вспышка насилия». «Вполне в духе выродков», — подумал я, но промолчал. Еще до моего появления коварные выродки перестроились и создали два новых союза – две семьи и три семьи. Опередив соперников, зараза и ее новый партнер уничтожили брошенный корабль, засыпав мирный Квигл осколками. То был первый залп грядущей войны. Интервенция была теперь делом одного лишь времени. Промедление объяснялось только неясностью вопроса, как выродки поделят трофеи, прежде чем набросятся друг на друга. Квиглы тем временем отказывались даже от попыток вступить в контакт с инопланетными пришельцами. Вместо этого все 10 тысяч квиглов собрались в священном месте. Глядя на свое зеленое море, родители и дети дружно опустились на колени и запели на своем мелодичном языке псалмы, умоляя свое божество не спаслать им спасение и поразить недругов огненными стрелами. Выродки наблюдали с орбиты за этим бессмысленным представлением. Я дважды отводил Кэтрин в сторонку. Первый раз я убеждал ее в преимуществах дипломатического подхода. Не исключено, что виртуальный тет-а-тет устранил бы проблему или, по крайней мере, оттянул развязку. Но она лишь пожала плечами и повторила за мной: «Не исключено», явно не намереваясь следовать совету. Во второй раз я взялся ее увещевать, уже зная о планах выродков. О физическом истреблении речи, к счастью, не шло, ибо местное население было малочисленное и невооружено. Выродки задумали поступить иначе. Разделив планету на 5 равных частей, они построят маленькие городки под колпаками, закачав туда кислород. После этого космические корабли приступят к переправке на новую обетованную Землю миллионов колонистов. «Все это старо, как мир», — предостерег я Кэтрин. «Голубям не выстоять против ястребов». На сей раз она удостоила меня долгим взглядом. И я вдруг увидел, какие у нее утомленные, запавшие глаза, и догадался, что она давно потеряла сон и только тем и занимается, что пестует свой несуществующий мирок. В природе лучше других процветают системы, в которых перемешаны голубиные и истребиные свойства, сказал я. Рано или поздно наступает момент схватки, впрочем, постоянная воинственность обречена на поражение. Она ответила мне слабой улыбкой и дипломатичной репликой: «Квиглы вынуждены оставаться квиглами. Не таково ли правило?» «В общем-то, да». Улыбка стала шире, ставя меня перед двумя фактами. Что Кэтрин прихорошенькая, а я, наоборот, старый пень. К концу занятия все 5 городов стали реальностью, после чего космические корабли легли на обратный курс, чтобы на следующее утро появиться снова, уже с колонистами. Но вышло так, что их больше никто не видел. Я примчался на работу раньше времени, но квиглы все равно меня опередили. По примеру виртуальных квиглов на мониторах, все семеро уселись на полу, скрестили ноги и заголосили, усердно подражая сладкоголосым квиглам и моля божество о чуде. Если бы не их искренние старания, я бы прыснул. Зараза, Таня удержалась от смеха. Проходя мимо, она увидела представление в приоткрытую дверь, захихикала и позвала остальных. «Вы только взгляните, чем занимается дурной синий народец! Вот умора!» Вынуждена отдать Кэтрин должное, она подготовила свою команду к отпору. Тейлор и все остальные как сидели, так и остались сидеть, твердя бессмысленные сочетания звуков. Внезапно ярчайшая звезда в небе многократно увеличила свою яркость. Это взорвалось раньше времени, отрехлевшее светило выродков. Ничего подобного, конечно же, не должно было произойти, разве что какой-то умник залез в файлы выродков и поколдовал с командами. Уж не Кэтрин ли? Наблюдая за квиглами, я увидел, как их предводительница наклоняется и целует робкого хлюпика в мочку уха. Легчайший, но многозначительный поцелуй. Тейлор расплылся в счастливой улыбке влюбленного. Ему было всего 16, он воображал, что влюблен. Ради поцелуя в ушко он охотно, даже с радостью обрек на гибель миллионы. «Знаете, — начал Митч, — мне страшно не хотелось бы вмешиваться. Наш принцип — предоставлять преподавателям максимум свободы. Но ваш класс, как бы это сказать, все больше отбивается от рук». Я был полностью с ним согласен, хоть и отказывался в этом сознаваться. Не вставая из кресла, я подался вперед, глядя Митчу прямо в глаза. Ребята по-настоящему увлеклись сотворенными ими мирами, только и всего. «Если бы», — вздохнул он. «В нашу клинику поступила еще одна пациентка. Теперь речь идет о разбитой губе. Мы готовимся с позором отправить домой прекрасно успевавшую ученицу». Кэтрин угодила в больницу. Я не знал, когда ей попало и попало ли вообще. После взрыва светил, я наслушался криков, а зараза всерьез замахивалась на Кэтрин. Я успел схватить ее за рукав, выволок из класса и попытался утихомирить. После этого Кэтрин, наверное, разбили губу. Я стоял в коридоре с заразой, стараясь вразумить ее, а заодно и самого себя, как вдруг из класса выглянул Тейлор. Увидев меня, он со смесью ужаса и восторга сообщил, что его новая подружка подверглась нападению. Квиглы дружно указали на виновную. Ей оказалась тихая девочка, создавшая программу войны между двумя семьями выродков. Выродки предлагали другую версию, вернее, несколько разных версий сразу. У меня создалось впечатление, что инцидент произошел в тот момент, когда все были увлечены чем-то другим. Митч разглядывал непонятно что в углу своего кабинета. «Вы не возражаете посвятить меня в то, что происходит в вашем классе?» Ад, планета выродков, мертва. От населения не осталось ничего, кроме 5 колоний на Квигле. С завтрашнего дня их будет всего 4. Помолчав, я закончил. Правда, население этих 4 городов больше численности аборигенов, а их технологии несравненно совершеннее туземной. К тому же они теперь заодно, впервые в своей истории. Он кивнул, а затем спросил сделанным безразличием. «Разве стоит учить их правилам геноцида?» «Геноцид» — неподобающее словечко, но я не успел ему этого объяснить. «Кстати», — продолжил он, — «у вас случайно нет при себе первоначального состава групп? Кажется, мы вам вручали список». У меня нашелся соответствующий список. «Давайте посмотрим, кто был в группе вместе с двумя первыми дрычунами». «Кэтрин Тейт». Митч, понимающе кивнул. «Есть одна тонкость, которую уловил только сейчас. Их воспитатель утверждает, что перед самой дракой Кэтрин что-то шептала одному из дрючунов». Я смотрел на ее фамилию в списке, ощущая смутную тревогу. «Учтите, мистер Сало», — молвил он, внезапно запамятовав мое имя. «Теперь я буду внимательно и пристально за вами наблюдать. Постарайтесь обойтись без новых историй». Я не в том возрасте, чтобы помыкать мной, как первоклашкой. От моего упрямства у многих болит голова, в первую очередь у меня самого. Выродки, вернее, то, что от них осталось, явились ни свет ни заря, чтобы довести до ума план битвы. Но я все равно их опередил. Зараза, тараща от воодушевления глаза, бросилась же выписать мне предстоящую войну с квиглами и то, как она с ними поступит после победы. Но я перебил ее простеньким вопросом. «А вдруг вы не сможете их найти?» Она запнулась. Ярость сменилась неуверенностью. Они не просто малочисленны. В их распоряжении целая планета, чтобы прятаться, а у вас в запасе всего 2 дня, чтобы завершить игру. Напоминание, что речь идет об игре, пришлось очень кстати, в том числе и для меня самого. «Что же нам делать?» — взмолилась она. «Вы живете под герметичными колпаками», — напомнил я. «Если желаете, оставайтесь под ними и дальше. Так вам ничего не угрожает». «А что потом?» — спросил кто-то из ее подпевал. «Как поступили бы настоящие выродки?» — спросил я у них. «Где ваше воображение?» «Мы изменим окружающую среду», — выпалила зараза. «Как изменим?» — поинтересовался кто-то. Она уже смеялась, подмигивая мне. «Придется придать этому квиглому месту сходство с нашим домом. Превратим-ка его в ад!» По моему настоянию, выродки отложили решительную атаку. Я напомнил им, что завтра — это совсем скоро. К тому же у них уйдут считанные минуты на то, чтобы превратить климат планеты в любезное им пекло. «Уничтожьте биосферу Квигла и возрождайте ее по своему усмотрению». Я решил устроить в четверг библиотечный день. Захватив тарелочку диетической еды, я уселся за столик и попытался ознакомиться со своей электронной почтой. Но где-то мое внимание приковало к себе кучка решительных личностей. У одной был забинтован подбородок, она держала самодельного Квигла под мышкой. Они сидели за круглым столом и тянули чудную инопланетную молитву. Я уже был готов восхищаться Кэтрин, ее харизмой и упорством. Очень может быть, что это только теперь мне хочется вспоминать прошлое в таком ключе, а тогда я ничего подобного не думал. Один из Квиглов заметил меня, встал и подошел. «Мистер Сало». «Здравствуй, Тейлор». Тихоня робко улыбнулся и сказал: «Хочу, чтобы вы знали, мне нравились занятия, пусть иногда я и находился в напряжении». «Спасибо. Курс был нам очень полезен». Я согласно кивнул и сказал ему: «Квиглы очень важны для, чуть было не сказал, твоей девушки, для Кэтрин. Ты согласен?» Он закивал, его глаза загорелись. «Ее иногда заносит, с ней бывает трудно, но при таком прошлом, словом, ей страшно повезло, что она попала сюда и получила блестящую возможность». «Ты о чем?» — перебил я его. «Какое еще прошлое?» Тейлор уставился на меня в непритворном удивлении, потом опомнился и объяснил. «Значит, вы не знали. 3 года назад об этом трубили во всех новостях. Ее папаша вдруг тронулся рассудком и стал среди ночи палить в Кэтрин, двух ее сестер и мать. Потом выстрелил себе в голову. Из всей семьи выжила одна Кэтрин». Я ничего не ответил. Только теперь стало понятно, почему меня так тревожила фамилия Тейт. Тейлору было настолько неудобно, что он не знал, куда девать глаза. Сама она никогда об этом не говорила, но, по-моему, именно поэтому она так привязалась к своим инопланетянам. Квиглы нужны ей из-за своей безвредности, а они ведь никогда не причинят вреда ни друг другу, ни окружающим. Я не сразу нашелся с ответом. Наконец он услышал от меня жестокие слова. «Зато твоя подружка мастерски провоцирует на насилие других». Он тяжело вздохнул. «А вы взгляните на все ее глазами. Раз она разыгрывает из себя творца, значит, обязана заботиться о своих созданиях, беречь их, следить, чтобы они оставались чисты». Я оглянулся на девушку. Мне показалось, что я вижу ее впервые. «Беречь», — повторил Тейлор. «При том, что ни Господь, ни окружающие не позаботились о спасении ее близких». В местах, где залегали угольные пласты, выродки зарыли ядерные заряды общей мощностью в 1000 мегатонн. Гордясь своей выдумкой, они ворвались, приплясывая в аудиторию Квиглам, и оповестили их о том, что случится в скором будущем. «Колоссальные атомные грибы и тепловая волна», — предрекла зараза. «От избытка двуокиси углерода начнется глобальная засуха. Ваши дурацкие реки полностью обмелеют, растения высохнут и умрут. А вы, трусы, где бы вы ни прятались, будете голодать и чахнуть, голодать и чахнуть!» Если Квиглы слышали пророчество, то виду не подали. Взявшись за руки и закрыв глаза, они тихо и хрипло взывали о Божьей помощи. «Умрите же!» — взревела зараза и набрала шифр убийственной команды. Но ни на главном экране, ни на всех прочих мониторах ровно ничего не произошло. Ни на орбите, ни на поверхности планеты ровно ничего не изменилось. Я, впрочем, наблюдал не за мониторами, а за Кэтрин. Я видел, как крепко она жмурится, как стискивает зубы, как ходят ходуном ее худые руки. Так продолжалось до тех пор, пока Тейлор не вскричал: «Мы все еще живы! Мы выжили!» Бедняжка попыталась разжать веки, но страх победил ее волю. «Смотри же!» – теребил ее Тейлор. «Смотри!» Наконец Кэтрин сделала глубокий вдох, собралась с духом и подняла голову. Взгляд ее, избегая экранов и выродков, был устремлен на улыбающегося демиурга. То есть на меня. «На Квигли не может начаться цепная реакция распада», — пустился я в объяснение. «Закопанные глубоко в землю устройства генерируют поля, подавляющие реакцию. Эти устройства остались от первоначального населения планеты. Цель их — обезвредить оружие, подобное тому, к которому прибегли выродки». Одни слушатели пришли в ужас, другие оскорбились. Я излагал им историю, которую сам придумал накануне вечером. Сначала подробно рассказал об эволюции планеты Квигл, потом, войдя в раж, присовокупил кое-какие цветистые подробности с единственной целью доказать самому себе, что я это могу. В древности Квигл населяли высокоразвитые существа, склонные к насилию с малой продолжительностью жизни. Теперешние пацифисты произошли от немногочисленных мирных особей. Всю их планету издавна пронзали мощные поля подавления. Если выродки хотят здесь остаться, а другого выхода у них попросту нет, то им придется научиться азам добрососедства, сотрудничества с местным населением и так далее. От моих слов за милю разило наглой выдумкой. Никто ничего похожего не ждал, да и случиться в настоящей вселенной такое попросту не могло. Но разве сочинительство запрещено? Дождавшись, пока Квиглы и выродки договорятся о мирном плане, я поблагодарил класс и всех отпустил. Митч устроил мне засаду, заманил к себе в кабинет и завел разговор насчет того, что я не отношусь к ребятам как к людям. Меня это взбесило, ведь он был совершенно прав. В ответ я высказался насчет истинной сути образования по-научному и ограниченности человеческого воображения. Слово за слово дело дошло до сравнительных оценок головного мозга и кое-каких еще органов и частей тела у него и у меня. Наконец, все это надоело мне до чертиков. Я вылетел из его кабинета, сбежал вниз по лестнице и оказался под открытым небом. Кэтрин и Тейлор нежились на солнышке, держась за руки. Кэтрин сжимала коленями своего тряпичного Квигла. Я хотел пройти мимо, но потом замедлил шаг. Тейлор сиял, как полагается, влюбленному молокососу. Улыбка Квигла была не менее идиотской. Зато Кэтрин улыбалась устало. Выражение ее лица я бы назвал мудрым. «Ну?» — спросила она меня с оскорбительно безразличной миной. «Вы станете снова преподавать следующим летом?» «Возможно, где-нибудь и стану», — ответил я с наигранным энтузиазмом. Парочка рассеянно покивала, пожала плечами и снова зашепталась о чем-то своем. Только в этот момент до меня дошло, что случилось. Кэтрин и Квиглы одержали победу, а я потерпел поражение и ухожу навсегда. Которая из двух команд обнаружила больше жестокости? Ёжись то ли от страха, то ли от холодного ветра, я напрасно искал ответа на этот вопрос. Perfect. You found a wonderful partner. You have a child, so the midwife hands are over. Something's missing. Your partner may leave. You have to cope alone. They're afraid of the responsibility, what people might think, how the child may look. It's not the dream baby you wanted, but it's yours. She grows up and she has her own special qualities. It's been hard. Other children can be cruel, teasing and tormenting. Freak, weirdo, retard. What do they know? Listen. Smile at her and tell her she's beautiful, most beautiful girl in the world. But you smile at her and tell her she's beautiful, most beautiful girl in the world. arms and no legs. So you push her around in a wheelchair. People stare. How is she, they ask you, as if she has no voice. Her take is even more painful to you. So you thank them because this is the best they can do. Or is it? No, Mr. Minister, it's not. And you know it.